Глава 9. Я кончила психическом анализе болезненных и предсмертных состояний. Теперь обращусь к описаниям сновидений, дремоты и полусна в здоровом состоянии и разных фантазирований наяву. В «Войне и мире» есть несколько таких изображений, и все они хороши, хотя и в разной степени. Примером последнего состояния, то есть фантазии наяву, может служить капитан Тушин на своей батарее у Шонграбина, когда он, совсем забывая об опасности и увлеченный артиллерийской стрельбой, воображает, что там, где дымятся неприятельские выстрелы, кто-то невидимый курит трубку и так далее. Прозывает одну из своих пушек Матвеевной и восклицает мысленно: «Ну, Матвеевна, матушка, не выдавай!» Или еще: «Ишь, задышала опять, задышала!» Про звук то замиравший, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки, представлявшейся ему чьим-то дыханием. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавица-пьяница, первый номер второго орудия, в его мире был дядя. Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швырял французам ядра. Примером прекрасно изображенного, чистого, настоящего сновидения может служить сон Николеньки Болконского в конце «Войны и мира». Николенька, только что проснувшись в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух, подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль, гувернер, называл «Le fil de la Vierge». Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они, он и Пьер, неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться, стало тяжело, и дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе. — Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас. Но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. Николенька оглянулся на Пьера, но Пьера уже не было. Пьер был отец, князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был. И, видя его, Николенька почувствовал слабость любви. Он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас охватил Николеньку. И он проснулся. Первоначальная дремота засыпания овладевает Петей Ростовым с вечера перед партизанским нападением на французов и перед его неожиданную для читателя смертью. Полудремота утреннего пробуждения, когда человек еще видит и даже думает что-нибудь во сне, а между тем его будут другие люди, и слова этих людей путаются у него с его собственными думами, это странное состояние тела и духа очень правдиво представлено там, где Пьера Безухова, уснувшего после Бородина на постоялом дворе, будет его оберейтор, словами «запрягать надо». А он полуспит, полуслышит, и, размышляя в неоконченном сновидении о своей теофилантропии, почти восклицает: «Да, да, не соединять, а сопрягать надо». Эти все три примера чисто физиологические. И капитан Тушин на батарее, и Петя, засыпающий на телеге, и граф Безухий на постоялом дворе – все трое здоровы, не ранены, не больны и не умирают. По-моему, сон Николеньки – это самое лучшее из-за всего этого. Войско – паутина, слава – тоже паутина, только потолще. Дети, и особенно дети впечатлительные и образованные, не только во сне, и наяву, и в полном здоровье, нередко бывают в таком состоянии полубреда и фантастического творчества, в которое взрослые впадают наяву только при исключительных условиях болезни, полупомешательства, поэтического, отчасти даже преднамеренного возбуждения при сочинении стихов и тому подобное. И у детей практически разум в эти минуты бездействует. Ничто не сдерживает бессознательного творчества их духа. Они тогда не стесняются, не стыдятся. И всякий из нас видел таких детей, которые сочиняют при играх своих удивительные вещи, нередко да нельзя остроумные и оригинальные. Понятен поэтому и правдив сон нежного и уже довольно начитанного Николеньки Болконского. В нем рядом с необычайно творческой фантазией отразились ближайшие вчерашние впечатления, поломанные сургучи, спор старших об Аракчееве, и вместе с тем от этого сна веет эпохой. Плутарх, каски древние, военная слава. Классическое тогда не зубрили насильно в подлинниках для укрепления памяти и воли, но читали для своего удовольствия и для развития чувства и ума, хотя бы и во французских переводах. От этих касок Плутарха, так же, как от фантастических сфинксов, в полубреде раненого князя Андрея веет эпохой. В этом хорошем смысле все это реальнее этого несносного ультранатуралистического, но не натурального пи-ти-ти-ти-бум, на который я уже указывал. Сновидение Николеньки сверх того, так же эфирно в своей поэзии, как и удивительный полубред его прекрасного отца. Дремота Пети Ростова хороша, но ее портит это «ожик-жик-жик», на которое я уже горько жаловался. Ведь не похоже все-таки. Пробуждение Пьера «запрягать-сопрягать» — это верно. Это во все времена и у всех людей возможно. Полуслышать, полунет. Чужие слова. И отвечать на них спросонья, иногда даже нечто бессмысленное. У Пьера случайно, вследствие предшествующих течений его сонных мыслей, вышло нечто умное. Но, во-первых, так ли правильно текут мысли во сне? И так ли хорошо помнятся мысли сна, как помнятся отрывочные его образы? Здесь у меня невольное сомнение. Остается капитан Тушин с его дымками, трубкой и Матвеевной. Тушин, конечно, сын или бедных, или не очень бедных, но весьма нетонких тогдашних дворян. Воспитание сероватого. Однако артиллерист-ученый, даже немного вольтерьянец. И, судя и по внешнему виду, телосложение тонкого, впечатлительного. Вероятно, он от природы не лишен воображения. Он храбр, и при этой храбрости, видимо, несколько мечтатель. А я уже говорил прежде, что воинственно настроенное воображение всегда утрояет природную храбрость. Игра воображения, игра, впрочем, довольно простенькая, трубка, Матвеевна, помогает ему не думать о смерти и доводит до полного героического самозабвения. Все это возможно, и все это прекрасно уже потому, что рисует характер, а вот сопрягать-запрягать ничуть характера Пьера именно не рисует. Оно изображает только довольно справедливо случайный физиологический факт. Но ведь все случайное и все излишнее, к делу главному не относящееся, вековые правила эстетики велят отбрасывать. И я бы с удовольствием выбросил и это излишнее физиологическое наблюдение. Все эти перечисленные внутренние процессы души изображены в «Войне и мире» прекрасно. Но я все настаиваю на том, что при разборе строгом мы найдем в этого рода описаниях войны и мира меньше той органической связи с будущим действующих лиц, связи, которая при внимательном чтении подобных же мест Ванне Карениной бросается в глаза. И сверх того, для меня остается вопросом, мог ли граф Толстой вообразить внутренние процессы людей 12-го года так верно и точно, как он может представлять себе эти самые процессы у своих современников. Я спрашиваю, в том ли стиле люди 12-го года мечтали, фантазировали и даже бредили, и здоровые, и больные, как у графа Толстого? Не знаю, право, так ли это? Не слишком ли этот стиль во многих случаях похож на психический стиль самого графа Толстого, нашего чуть не до уродливости индивидуального и гениального, то есть исключительного современника? Не знаю, прав ли я в моем инстинктивном сомнении, но знаю одно, что и при первом чтении в 68-м году я это не веяние вообще 12-м годом почувствовал. И даже тогда почувствовал так сильно, что в первое время был очень недоволен войной и миром за многое и, между прочим, за излишество психического анализа. «Слишком уж наше это время и наш современный ум», — думал я тогда. Читал я с увлечением, но, прочтя, усомнился и был долго недоволен. Немного погодя, я прочел статью Н.Н. Страхова «В заре», образумился и благодарил его даже за нее при свидании. Благодарил за то, что он исправил мой односторонний взгляд. Господин Страхов смотрел больше на великое содержание, я — на слишком современную форму. На всю совокупность тех мелочей и оттенков, которые составляют этот стиль, или это веяние. С тех пор Со времени доброго урока господина Страхова я перечел «Войну и мир» несколько раз, и могучий дух Толстого со всяким разом все больше и больше подчинял меня. Но все-таки его дух, а не дух эпохи. Я, как упрямый Галилей, твержу про себя: прекрасно, но веет что-то не тем. Могу здесь повторить слова Бюффона. «Le style, c'est l'homme». Сам Толстой. Не могу сказать. «Le style, c'est l'époque». А если вникнуть в обе эти мысли, то, пожалуй, что моя переделка «Le style, c'est l'époque» будет точнее и яснее, чем изречение Бюффона. Все это последнее рассуждение мое не претендует на решительность. Я очень буду рад, если мне основательно докажут, что сомнения тут неуместны, и что граф Толстой мог воображать и изображать мечтания, фантазии и сны людей 12-го года так же легко и верно, как мечтания, фантазии и сны своих современников. Я люблю работу мысли, но мне кажется, что я еще больше люблю восхищаться, люблю адмирацию. Однако я хочу оправдывать и разумом это мое восхищение. Без помощи разумных оправданий оно слабее и потому доставляет меньше наслаждения.